Глава 8. Маскарад. В таких вот и подобных трудах и досугах минул апрель. Чередуя погожие дни с дождливыми, вызеленив травку на полях, на могилах и вокруг траншей. Пушки наши продолжали долбить стены бреды, по-прежнему подводились мины и контрмины, а весь крещеный мир азартно палил из траншеи в траншею. И монотонность осады оживлялась время от времени то нашим приступом, то голландской вылазкой. Тут стали поступать сведения о том, что осажденные испытывают большие лишения. Вернее, лишения испытывают их на прочность. Большие, да все же не большие, чем осаждающие. Разница в том лишь, что голландцы выросли в краю благодатным и плодородным, что реки их, поля и города щедро были взысканы фортуною. Мы же, испанцы, век за веком орошали наши нивы потом и кровью, чтобы собрать с них хоть горстку зерна. И поскольку неприятель привычнее оказался к усладам и роскошествам, нежели к полуголодному существованию, то иные французы и англичане, кто по природе своей, кто по привычке, стали бросать свои части и переходить на нашу сторону, рассказывая, будто за стенами Бреды перемерло уже не менее 5000 человек из числа простолюдинов, бюргеров и солдат. Не раз бывало, что перед городскими воротами дрыгались в петле, встречая утро не для них наступившего дня, шпионы, пытавшиеся доставить по назначению все более и более отчаянные письма, коими обменивались комендант крепости Юстин-Нассау и его родственник Мориц Оранский. Сей последний находился в нескольких лигах от Бреды и не оставлял попыток выручить гарнизон города вот уже год как обложенного наглухо. В те же дни дошли до нас сведения о том, что этот самый Мориц задумал построить дамбу у Севенберга, это в 2 часах пути от Бреды, дабы направить на нас воды Мерка, затопить наш лагерь и траншеи и на баркасах и лодках доставить в город подкрепление и продовольствие. Сей замысел сильно заботил нашего генерала Спинолу, который искал и не находил действенное средство воспрепятствовать тому, чтобы в один прекрасный день проснулись мы все в воде по шейку. По этому поводу зубоскалили следующим образом. Надо, мол, отрядить на диверсию людей из немецких полков. Они-то уж справятся. Колбасников созвать и объявить им, что если тотчас не взорвать плотину, то все мы в водах Мерка захлебнемся. И я вас честью уверяю, мигом они покончат с Морицевой дамбой, поскольку век простой водой гнушались, и впредь ее не пожелают пить. И примерно в те же дни капитана Алатристе вызвали в шатер дона Педро. Дело было к вечеру. Солнце уже клонилось к западу, заливая розовым кромку плотин, за которыми виднелись силуэты ветряных мельниц и тянулись на северо-восток рощи. Для такого случая Алатристе привел себя по возможности в порядок. Прикрыл нагрудником из буйволовой кожи драную сорочку, с особым тщанием вычистил оружие, насалил портупею и прочую ременную сбрую. Он ступил под откинутый полог шатра. В одной руке потрепанная шляпа, другая придерживает шпагу. И стал на вытяжку, не произнося ни слова и ожидая, когда дон Педро де ля Амба, беседовавший со своими офицерами, среди которых был и капитан Брагадо, соблаговолит обратить на него внимание. «Ага, вот он самый и есть», — сказал полковник. Латристо не выказал при столь странном приеме ни тревоги, ни любопытства, хотя его приметливый взгляд не оставил без внимания успокаивающую улыбку Брагадо, посланную ему из-за плеча дона Педро. В палатке было еще 4 офицеров, и всех он знал, по крайней мере, в лицо. Дон Эрнан Торальба, командовавший одной из рот, начальник штаба Идьякис и еще 2 молодых людей, гусманов, как именовали в ту пору юных аристократов или родовитых дворян, жалования не получавших и служивших славы ради, или, что чаще случалось, чтобы завоевать репутацию перед возвращением в Испанию, где благодаря дружеским или семейным связям ожидало их теплое и покойное место.